Чем я заслужил такое счастье? Тебе просто посчастливилось разглядеть во мне свою половину, когда мне было только 14. Джон был ее первой любовью и первым, и единственным мужчиной. И за долгие годы их знакомства ее любовь к нему превратилась в подлинно глубокое чувство. Ты знаешь, ты и сейчас выглядишь не намного старше 14 лет, — сказал он и мягко притянул ее к себе. Лиз с готовностью наклонилась к мужу, и пока он медленно расстегивал пуговицы на ее блузке, выскользнула из праздничной бархатной юбки. — Я люблю тебя, Лиз, — прошептал Джон, уткнувшись в ее шею, и она почувствовала, как в ней поднимается трепетная волна желания. Его руки скользнули к ее напрягшейся груди, а губы властно нашли ее рот. Они наслаждались близостью друг друга, а потом, наконец, уснули, удовлетворенные и усталые. Их жизнь была наполнена счастьем, которое они строили в течение многих лет. Они научились ценить и беречь свою взаимную любовь. Засыпая в его объятиях, Лиз думала о своем супруге. Он крепко прижал ее к себе, обхватив за талию, переплетясь с ней ногами и уткнувшись лицом в ее чудесные светлые волосы. Так мирно и спокойно они проспали до утра. Проснувшись, Лиз накинула халат и первым делом направилась в комнату Энни. Девочка еще спала. Она лежала в спокойной позе. Однако, подойдя ближе, Лиз заметила, что лицо Энни залила смертельная бледность, и она дышит с трудом. Она легонько потрясла ее за плечо, но девочка лишь слабо застонала и не открыла глаз. Сердце Лиз ухнула куда-то вниз. Она снова принялась теребить дочь и громко звать ее по имени. Томми услышал ее голос раньше, чем Джон, и прибежал взглянуть, в чем дело. «Что случилось, мама?» — встревоженно спросил он, мгновенно уловив ее смятение. Полусонный, взлохмаченный, он стоял на пороге детской в пижаме и ежился от холода. «Я не знаю, сынок. Скажи папе, чтобы он немедленно позвонил доктору Стоуну. Я не могу разбудить Энни». После этих слов у нее потекли слезы. Нагнувшись к лицу дочери, она ощутила слабое, почти неуловимое дыхание Энни. Но девочка была без сознания, и Лиз сразу определила, что температура резко подскочила по сравнению со вчерашним вечером. Боясь оставить Энни одну хоть на минуту, она даже не решилась сбегать в ванную комнату за градусником. «Скорее, скорее!» — поторопила она Томми и попыталась приподнять дочь. При ее прикосновении Энни дернулась и приглушенно крикнула, однако не сказала ни слова и даже не открыла глаз. Казалось, она не понимала, что происходит вокруг. Лиз в полной растерянности сидела на кровати, обняв девочку. Она не знала, как помочь своему ребенку, и сердце ее разрывалось от горя и тревоги. «Пожалуйста, детка, пожалуйста, проснись. Ну же, ну я так тебя люблю. Энни, ну, пожалуйста!» Вбежавший в комнату Джон застал жену в слезах. Уолтер сказал, что сейчас приедет. Что случилось? Он тоже выглядел обеспокоенным, хотя и не хотел выдавать жене свое волнение. А Томми выглядывал из-за плеча отца, испуганный и растерянный.